«Сиплый!» Трое мужчин быстро продвигались по техническому тоннелю к тщательно запрятанному схрону. «Вот возьмем товар, продадим, я сразу помыться пойду». Лосоватый мужичонка запнулся. Неудобный ящик то и дело бил его по бедру. «Ага», — глухо согласился Сиплый, поддерживающий груз с другой стороны. «Дурак ты, Хиля, со своим мытьем! Я в бар и к девкам, мать!» Из-под ноги бандита вылетел обломок трубы и с металлическим звоном откатился в сторону. Идущий впереди остановился и направил луч фонаря в лицо своим спутникам. «Звиняйте, Шекспир Иванович, не удержался!» — заблеял Сиплый. «Грязи накидали, чуть не навернулся!» Ведущий ничего не сказал и двинулся дальше, водя лучом фонаря по сторонам. Губы второго несуна поджались, лоб сморщился, а глаза, описав взглядом плавную дугу, уперлись в ящик, мол, пока обошлось, потащили дальше. «Я вот к Ритке пойду», — шепотом продолжил Сиплый. «В тот раз... Ой!» — деревянный ящик уперся в ногу их предводителя. «Что там, Шекспир Иванович?» Ведущий стоял посреди туннеля и рассматривал что-то перед собой. «Хиля!» Лосоватый бандит, опустив свой край ноши на пол, быстро выглянул из-за плеча предводителя. Перед бандитами лежал юноша лет 20. На его чудовищно опухшем, разбитом лице запеклась черная кровь. Одет он был только в рваные штаны, также со следами крови. На правой руке — гладиаторская варежка. Но тянущиеся за парнем борозды, процарапанные шурупами варежки, ясно указывали, путник направлялся в сторону бандитского схрона. «Трупак, значит?» — Хиля деловито причмокнул и покосился на Шекспира. «Проверь». Тон старшего был спокойно повелителен. «Айн момент!» — мужичок присел рядом с телом и начал обшаривать карманы. «Пульс проверь, придурок!» «Пардон!» Пальцы Хили быстро легли на шею лежащего. «О, пульс есть, только очень слабый». «Хорошо, грузите его на ящик и едем дальше». Глаза Сиплого округлились, а Хили и вовсе не смог сдержаться. «Что? Еще и этого тащить? Он же почти труп». Шекспир Иванович не удостоил его ответом и молча проследовал мимо. «Сиплый», — мужичок обратился к напарнику, — «ты-то хоть скажи». «А чего? Парень вроде не тяжелый. Допрем». «О, блин!» — проворчал Хиля, подтаскивая ящик к юноше. «Давай его поперек, что ли, положим? Только варежку надо снять, а то поранимся еще ненароком. О, глупо будет!» Шурупы перчатки с шорохом задели бетон пола. Бандиты с трудом подняли непослушное тело и положили его на деревянную крышку. «Зачем он ему?» — как бы про себя сказал Сиплый. «Может, в рабство, а может, на выкуп». «Да кому этот кусок дерьма нужен? Говно оно и есть!» Бандит опасливо посмотрел в сторону удаляющегося Шекспира. Тот совсем не жаловал ругань и разного рода словесные выкидыши. «Ладно, на счет три. И раз!» Деревянные бруски ручек ощутимо впились в ладони, вдавливаясь все глубже и глубже. Вес ноши заметно увеличился. Ящик теперь приходилось нести строго горизонтально, иначе полуживой незнакомец сползал и норовил упасть. И ни один из подручных не видел, как идущий впереди Шекспир по-волчьи скалил желтые прокуренные зубы. Такая улыбка, должно быть, была у пещерного человека, впервые догадавшегося привязать к палке камень. У средневекового отравителя, перекатывающего в пальцах флакон с цианидом. Или, что уж там далеко ходить за примером, у жителя московского метро 2033 года, неожиданно обнаружившего в заброшенной подсобке целый ящик пластида. Холодная, хищная, многообещающая улыбка. Он уже знал, что будет делать с этим человеком.